когда прощальными цветами себя природа украшает, когда багряными коврами печаль на землю укрывает и с тихой грустью ждет зимы, тогда печалимся и мы. И с тихой грустью ждет зимы, тогда печалимся и мы. Но в нас живет всегда сознание, что это только увяданье, не гибель вечная, но тленье, а сон и будет пробуждение. Настанет день, придет весна, и расцветет опять она. Настанет день, придет весна, и расцветет опять она. Законом жизни в мироздание Господь ведет беседу с нами. Он показал нам на примере, чтобы укрепить нас в слабой вере, что только наша плоть умрет, душа ж бессмертие обретет, что только наша плоть умрет, душа ж бессмертие обретет. Ушли года, укрылись далью, и мы с надеждой и печалью день уходящий провожаем и взор свой в небо обращаем, и ждем тот час, когда Господь нас к вечной жизни позовет. И ждем тот час, когда Господь нас к вечной жизни позовет.